Глава пятая. «Ну, разве что так», — хмыкнула Джоан. «Адские демоны, мы всю перемену протрендели. Пошли быстрее на следующую лекцию, пока не опоздали». «Это алхимия. Мне туда идти не обязательно», — напомнил я. «Я эту пару лучше в лаборатории у Режлока проведу. Он мне теперь разрешил к себе в любое время приходить. И каждый раз, если свободен, интересные вещи показывает, которые только на старших курсах разбирают. Кстати говоря, в прошлый раз он мне сообщил, что через неделю мне уже выплатят первое отчисление за продажу моего эликсира. Там какая-то вкусная сумма получается. По его словам, рынок воспринял появление нового эликсира весьма благосклонно. Они даже планируют на десятку увеличить отпускные цены». Попрощавшись с Джоан, пошел к Рыжлоку. В следующие дни мы собрали побольше информации об Альбрике. Никаким садистом он не был, конечно. Ничего плохого о нем со второго курса не рассказали. Мы в своей комнате попытались его по-дружески растормошить, но новый сосед был совсем необщительным. Отвечал пару слов из вежливости и тут же снова возвращался к своим делам. Не помогла и организованная по случаю его заселения пьянка, предпринятая в попытке его разговорить. Пил он со всеми на равных, но стиль поведения не изменился, только еще больше помрачнел. На занятиях он вел себя так же. Сам никогда ни о чем преподавателя не спрашивал, но на задаваемые ему вопросы отвечал, и неплохо. У Джамира показал неплохие способности к бою без магии, но Рабушу в схватке проиграл. Постепенно я успокоился. Похоже было, что никаких проблем с ним не ожидается. Дел у меня было по ночам очень много, но я понимал, что так будет не всегда. Просто накопилось много всего, пока выздоравливал после операции. Бывает. Но после акции против могучих и Жирно нужно было заняться еще двумя тесно связанными вопросами, которые назрели. Установлением контроля над преступным миром столицы и борьбой с портальным наркотиком. Теперь, когда я больше не хромал, можно было заняться ими с должной энергией. Начал я с того, что тщательно изучил все документы, которые регулярно передавали мне от Хлыста через установленную при помощи Аркоша связь. За прошедший месяц, с того момента, когда при моей помощи Хлыст стал главным на районе, ему сделали уже 3 предложения по торговле портальным наркотиком на его территории. Как я и велел, от всех он отказался. Вот только Хлыст в самом свежем сообщении обеспокоенно писал, что он получил завуалированные угрозы в 3-й раз, когда к нему наведался некто Вырлок. Тот сказал ему, что, мол, для его здоровья будет неплохо, если он изменит свою точку зрения по вопросу торговли портальным наркотиком. Я же был заинтересован в том, чтобы мой ставленник был по-прежнему главой криминального мира в этом районе столицы. Да, в городе районов больше 30, но это уже неплохое начало. Так что позволять кому бы то ни было угрожать ему я не хотел. Ну и кроме того, он мне дал информацию, как найти того, кто вел с ним переговоры. Не пожалел денег и усилий, нашел его адрес. А для меня этот бандит, что угрожал моему бандиту, источник бесценной информации о каналах распространения портального наркотика в городе. Так что я точно знал, чем буду заниматься этой ночью. По информации Хлыста, охрана там была сильнее, чем у Зенга, но устроено все было несколько иначе. Бандит, что ему угрожал, являлся высокопоставленным представителем криминального мира столицы, повыше его уровнем. Я и сам знал, что помимо тех, кто руководит конкретными районами, в городе есть и такие вот авторитеты, их минимум 1,5 десятка. Не занимаясь всей этой суетой, связанной с управлением отдельными бандами, они активно искали для себя источники поживы на территории всей столицы, независимо от отдельных районов. Несколько из них контролировали большинство борделей в столице, несколько — работорговлю, а несколько — торговлю портальным наркотиком и другими наркотиками. У этих авторитетов были серьезные ресурсы. И неудивительно, что Хлыст испугался, когда один из них начал ему угрожать. Так вот, авторитеты предпочитали жить в тесном окружении своих шестерок. Как правило, покупался дом для авторитета, а затем скупали все дома вокруг него. В них заселялись его шестерки. В результате любое нападение на авторитета обычно требовало вначале преодолеть охрану из его прихвостней, живущих вокруг. Я играть по классической схеме не собирался, благодаря Испандеру. Очень заинтересованный в моей поддержке Хлыст расстарался и прислал мне подробную схему района, в котором жил авторитет, указав, в каких домах живет он сам, а в каких его люди. Дома располагались не в самой благополучной части города, как и следовало ожидать. Все же, несмотря на то, что авторитеты щедро раздавали взятки, всех стражей порядка подкупать у них не получалось, и слишком процветающие районы столицы для них были небезопасны. И в час ночи я, оставив коня в последней приличной конюшне за километр от нужного района, пошагал по улицам в сторону поместья Вырлока. Я был заинтересован попасть к дому авторитета без каких-либо происшествий, неохота было время терять, но путешествовать пешком и в одиночестве в ночное время здесь и в самом деле небезопасно. Не прошел я и 200 метров, как ко мне прицепились трое местных бандитов. Выскочили, как они думали, внезапно из переулка слева. Вот только я их пыхтение и шуршание услышал заранее, даже возник соблазн воспользоваться эспандером, чтобы разминуться. Но потом я подумал, что они могут оказаться тут не единственными, так что не стоит использовать мой крайне секретный артефакт без лишней нужды. Нечего порождать городские легенды об исчезающем и внезапно появляющемся в 30 шагах от прежнего места человека. В мире, где правит магия, такой рассказ сразу же заинтересует многие влиятельные кланы. И вот надо мне, чтобы они начали устраивать по ночам охоту за хорошо одетым молодым человеком в маске, в надежде схватить его и выведать его секрет. Мне хотелось бы и дальше спокойно по своим делам передвигаться по ночной столице. Дела у меня тут очень много, и будет еще больше. И необходимость отбиваться от караулищих меня в засаде сильных магов, чтобы пройти пару кварталов, вовсе не то, о чем я мечтал. Так что я терпеливо дождался, когда все трое вылезут передо мной, но не смог удержаться от улыбки, когда их увидел. Двое были болезненно худыми и высокими, а третий между ними толстым и низкорослым. Смотрелось совсем не угрожающе, скорее комично. Что бы себе эти деятели о своей банде не воображали. «Деньги давай и пощадим», — сказал худой слева. «Может быть», — добавил худой справа и улыбнулся, продемонстрировав отсутствующие спереди зубы. В свете, выглянувшей в этот момент луны, я разглядел синеватые прожилки вен на их лицах. Лунный свет словно подсвечивает характерные признаки портальных наркоманов, делая их заметнее. В принципе, ничего удивительного. Я же двигаюсь прямиком к дому одного из тех, кто отвечает в городе за распространение наркотиков. Лицо толстяка было в норме, поэтому именно он первым получил воздушную стрелу в левый глаз. Раз не употребляет, значит, более опасен, чем дерганые наркоманы, у которых из-за наркотиков часто утрачивается адекватность поведения и реакций. А вот вторым уже стал наркоман справа за содержание его фразы. Пусть считает, что я таким образом оценил его юмор. Ему прилетело из самострела, который я выхватил из-под одежды. Как я и ожидал, после такого начала общения, перепуганный наркоман слева выронил кинжал, который только успел достать, и бросился бежать. Далеко не убежал. Если не хочешь погибнуть от воздушного копья, надо убегая лавировать, а он бесхитростно драпал по прямой. Быстро обыскал всех троих, подумав, отволок толстяка за ногу в темный тупик налево. У него нашлось подозрительно много золотых монет, 200 на фоне в основном серебра у его коллег. Похоже, он у бандитов не последний человек в этом районе. Об этом свидетельствовала и одежда. Всегда, когда касаешься пальцами чужой одежды, можно сразу понять, хорошего качества ткань или нет. Возможно, вышел на дело просто потому, что заскучал от сидячей работы. Решил тряхнуть стариной. Тряхнул. Убедившись, что никто меня в этом тупике точно не разглядит, если не зайдет прямо в него, вызвал призрак толстяка. Разговаривали мы шепотом. Призраки вообще охотно идут навстречу, даже в самых странных просьбах, если вызвать их правильно. Я не ошибся. Убитый мной толстячок оказался одним из 5 помощников того самого авторитета, за головой которого я сегодня шел. Полчаса нашего общения выдались весьма продуктивными, но потом я услышал шум на дороге, где я оставил 2 трупа и пришлось отправлять призрака к солнцу, а самому исчезать из тупика при помощи эспандера. Тупик вели следы волочения и крови, так что сюда обязательно заглянут в поисках убитого мной солидного бандита. В нужное мне место дальше проследовал по крышам при помощи эспандера, сделав вывод, что по улицам в этом районе явно ходить не стоит. За спиной слышалось оживление. Явно те, кто нашел трупы, были тоже бандитами и подняли тревогу. Задумался над тем, как это может повлиять на мою сегодняшнюю задачу. Стоит ли отложить мой визит на другую ночь? Мне очень хотелось бы долго и обстоятельно поболтать с призраком авторитета на темы, представляющие для нас общий интерес, но это явно не получится, если процесс нашего общения будут прерывать вырывающиеся с докладами об убийстве в районе выжившие помощники. Но, подумав над вопросом, решил, что все же откладывать мой визит на следующую ночь не вариант. Авторитет был серьезным человеком. Слов на ветер такие не бросают. Возьмет и пошлет людей грохнуть хлыста, пока я выжидаю. Нет, так рисковать нельзя. Надо разбираться с ним этой же ночью. Но пока что все же неплохо переждать часик-другой, прежде чем продолжать. Я выбрал самую высокую крышу в районе. Как раз ей оказалась крыша авторитета. И на ней обосновался. Обожаю столичную архитектуру. Всегда можно найти множество плоских крыш, на которых можно комфортно провести время в ночной тишине, когда все тебя ищут на улице. И через час район еще не успокоился. Уж слишком серьезного типа я грохнул. В дом авторитета все время входили и выходили люди с докладами. Наверху я чувствовал себя в полной безопасности, поэтому давно врубил максимальный слух и с интересом выслушивал рапорты о ходе поисков таинственного убийцы и гневные повеления авторитета найти его во что бы то ни стало. Успокоились все только еще через час. Наконец дошло, что если не нашли убийцу за все это время на своей полностью контролируемой территории, то его там, где они ищут, точно нет. Ну да, на улицах и в домах, в которых они искали, меня точно не было. После приказа прекратить поиски и длинной ругани в адрес тех, кто с задачей не справился, улицы быстро погрузились в тишину. У бандитов, как и у честных тружеников, есть куча работы, которую надо делать с самого утра, а спать осталось не так и много. Вот теперь пришло время для нашего рандеву с вырлоком. Свесившись с крыши над высоким окном, расплавил верхнюю часть стекла, пока не образовалась дыра, достаточная, чтобы прошел эспандер. Выждав, когда края остынут, закинул его внутрь, целясь в ковер. Хорошо все же проникать в дома людей, предпочитающих поддерживать имидж состоятельности при их помощи. Ковры так смягчают любой шум. Как я уже высмотрел сверху, это была гостиная, и в ней, понятное дело, никого не было. Врубил острый слух. Скоро составил впечатление о том, сколько человек в доме. Авторитет не был один на втором этаже, но спал в отдельной комнате от своей охраны, трех мужиков. В этом его понять можно. Храпели они не по-детски. Еще трое бандитов бодрствовали на первом этаже, несли службу. В стандартном криминальном варианте. Параллельно развлекая себя игрой в карты, азартно хлопая ими по поверхности стола. Неудивительно, что при таком подходе к делу со стороны охранников бандитские главари будут умирать при каждой встрече со мной. Стараясь не потревожить сон спящих охранников, прошел до комнаты главаря. Осторожно нажал на ручку двери, заперто. Но хоть какая-то мера безопасности. Правда, мои отмычки с ней легко справились. Вырлок сладко спал на огромной кровати, кичливо богато украшенной, укрытый до пупка толстым одеялом. В лицо я его не вглядывался, ни к чему. Живым он мне был абсолютно не нужен, так что сразу атаковал его двумя кинжалами в голову и сердце. Удар в сердце не прошел, сработал защитный амулет. К счастью, второй удар прикончил его на месте. Дождавшись конца агонии, вызвал призрака. Начался обстоятельный разговор. 3 часа я неспешно вел беседу, стараясь прямо на ходу сообразить, что из рассказанного нужно сразу же уточнить. А то часто только уже после того, как отправишь призрака к солнцу, понимаешь, что он выдал какую-то важную информацию, а ты не уточнил по ней нюансы. Голова к концу этой беседы уже гудела. Информация шла настолько важная, что постоянно приходилось концентрироваться, входя в легкий транс. С большой неохотой отправил, наконец, призрака к солнцу. Уже было категорически пора возвращаться в академию. Оставил только 10 минут на то, чтобы спуститься вниз, перебить картежников, делавших вид, что они полноценная охрана, и взломать тайник авторитета, находившийся в их комнате. Набил ценностями из тайника две сумки и отправился по крышам из района, на ходу раздумывая над самыми яркими моментами из интервью авторитета. Повезло, в его лице я столкнулся с настоящим кладезем информации самой высокой важности. Хорошего было мало. 95% всей торговли портальным наркотиком в столице контролировали два клана из первой десятки. Землетрясение номер 6 в клановой иерархии и звездопад номер 8. Именно под ними ходил и этот авторитет, и три других, занимавшихся наркотиками. И судя по ответам Вырлока и некоторым рассказанным им эпизодам, можно было сделать вывод, что демонические питомцы уже полностью контролировали глав этих кланов. Уж слишком бесчеловечно велась эта торговля. Бандиты, отвечавшие за распространение наркотика, имели план по увеличению клиентской базы, а тех из них, что его не выполняли, убивали сами боссы по приказу патриархов кланов. 80% прибыли от торговли портальным наркотиком уходило наверх, в казну двух кланов. Еще одним доказательством того, что демоны уже полностью подчинили себе патриархов, был тот факт, что Вырлок не смог вспомнить за последние два года ни одного случая спора или даже противоречий между патриархами двух кланов. Они вели бизнес так, словно были не главами конкурирующих кланов, а любящими друг друга братьями. Так обычно и бывало, когда питомцы подчиняли себе волю своих хозяев. Потому что высшим демонам между собой делить было нечего, у них была общая цель — сделать все необходимое, чтобы поскорее поработить человечество. В моей голове теперь были все схемы поставок наркотиков, имена и адреса всех бандитов, которые отвечали за различные этапы — перевозки, фасовки, сбыта. Знал я теперь и магов из землетрясения и звездопада, которые по поручению старейшин курировали бандитов и регулярно забирали у них клановую часть прибыли. У каждого из них, как засвидетельствовал Вырлок, тоже были демонические питомцы, с которыми они никогда не разлучались, встречаясь с бандитами. Благополучно добрался до своего коня, поскакал на нем к нашему поместью. Да уж, задачу, что я себе поставил, значительно уменьшить торговлю портальным наркотиком в столице, выполнить будет совсем непросто. Я могу перебить авторитетов, я могу перебить бандитов, отвечающих за поставки наркотиков. Но когда этим занимаются два клана из первой десятки? Сколько у них займет дней создать из других бандитов новую сеть по сбыту этой отравы, которая приносит несметные сокровища фактически уже в казну демонов и создает полчища наркоманов, которым все равно, за кого воевать в предстоящей войне? Хотя правильнее будет сказать иначе. Которые будут воевать за того, кто будет исправно поставлять им наркотик. Правда, утешил себя тем, что невозможность победить в этой войне не означает, что ее не нужно вести. Хоть на какое-то время, но я подорву торговлю портальным наркотиком. Уничтожу серьезные запасы этой отравы и конфискую немалые деньги, что выручают от торговли в столице. Кроме того, внезапно появилась еще одна идея. Раз я теперь узнал, в том числе, откуда берется значимая часть портального наркотика, поступающего в город, то почему бы мне не отправиться к тем, кто его производит, и не внушить им идею, что они поступают очень плохо, желательно посмертно? В этой идее все было хорошо, кроме того, что производили наркотик очень далеко, и добираться туда и обратно с караванами в течение месяца мне откровенно не хотелось, даже если заняться этим летом во время каникул. Вариантом был портал. Это, конечно, очень дорого, но он точно полностью окупится за счет богатых трофеев с местных владельцев нарколабораторий. Вот только у этого варианта имелся дополнительный риск. Чтобы открыть портал, придется прибегать к услугам могущественных магов, которые мне ничем не обязаны. Нет никаких гарантий, что они, узнав позже о том, что мой визит совпал с огромным уроном для производства наркотиков там, куда они меня отправляли, не сопоставят эти два факта и не сообщат о них за вознаграждение кланам землетрясений и звездопад. И вот так будет на протяжении всей моей борьбы с демонами. У них огромные ресурсы, а мне приходится изворачиваться на каждом шагу и серьезнейшим образом обдумывать каждый следующий шаг. Что поделать? Я ввязался в это заранее, зная о том, что все так и будет, и недовольным себя назвать не могу. конце концов, я выжил, в отличие от моих товарищей, принимавших участие в том ритуале. В поместье я заскочил буквально на несколько минут, главным образом, чтобы скинуть Аркошу трофеи. Криминальный авторитет поделился со мной неплохой коллекцией артефактов и драгоценностей, помимо 3000 золотых монет. У него имелся еще один тайник за городом, в котором было спрятано ценностей еще больше, и им я планировал заняться как-нибудь, как появится время. Особой спешки с этим не было. Он сам лично завалил золото и драгоценности камнями в скальном массиве и никому об этом никогда не рассказывал. А значит, никуда от меня эти трофеи не денутся. В академию вернулся буквально на рассвете, поругав себя за то, что так задержался с допросом авторитета. Все же, учитывая огромное расстояние, что приходилось преодолевать по ночной столице, нужно лучше рассчитывать время.